Глава 12. Вера провела беспокойную ночь у себя в норе, прекрасно понимая, что в двери у нее нет замка. Она решила, что утром следует заглянуть в универсам. Это будет благоразумно. Конечно, просто заглянуть. На следующее утро Сурок, стоявший за прилавком, сказал, что их ассортимент не включает замки. «Но вы можете внести себя в список желающих получить замок. Мы заказали целую партию с низовьев реки». Вера добавила свою фамилию в список, затем поблагодарила продавца и пошла дальше. Она собиралась сделать то, что следовало сделать сразу после убийства Отто. Отправилась к нему в дом, стоявший на краю пруда. Отто жил в заболоченной местности. В водоем медленно впадал маленький ручеек, из-за чего образовался болотистый участок, заросший камышами. Это была идеальная среда обитания для жабы-отшельника. Для лисы она была менее идеальной. И Вера морщилась, пока шла по грязной земле. Когда ее лапы опускались в тягучую грязь, слышалось хлюпанье. Она прошла мимо зарослей хвоща высотой в 2 ее роста и только после этого нашла дверь в жилище. Оно было встроено в низкий пригорок, немного возвышающийся над уровнем болота. Вера не заметила никаких следов беспорядка за время, прошедшее после смерти Отто. Единственная тропинка едва просматривалась. Она засохла и потрескалась от палящего летнего солнца, пусть и не такого жаркого в конце лета. Вера легко толкнула дверь, и та распахнулась. Ей в нос ударил кисловатый запах влажной земли. У Отто тоже не было замка. Его характера было достаточно, чтобы другие жители города держались от него подальше. Внутри дома было холодно и влажно. Земляные стены прекрасно защищали как от летней жары, так и от зимнего холода. Вера вошла внутрь и огляделась. Она не была уверена в том, что ищет. Отто жил довольно просто. Если и требовались доказательства того, что самец жабы вел одинокое существование, здесь это сразу бросалось в глаза. Стоило только осмотреть его гостиную. К маленькому столу был придвинут стул. Рядом с камином стоял невысокий табурет и вполне мог использоваться гостем, если бы кто-то зашел к Отто. На полках в посудных шкафах выстроились банки с фруктовыми консервами и сушеными насекомыми. Отто любил бутерброды с малиной и сверчками. И его пищевые предпочтения были еще одной причиной, объясняющей, почему он так редко принимал гостей. Вера обратила внимание на то, что в доме также много алкоголя. На нижних полках серванта стояли бутылки вина, пива и более крепкие напитки. Ее острый взгляд заметил одну печально знакомую бутылку — сливовое вино Сунь-Ли. Очевидно, Отто оно понравилось. Вера взяла бутылку с полки и опустила в свою сумку. Если и оно окажется отравленным, то дело сильно изменится. Она пересекла скудно обставленную гостиную и нашла спальню Отто, которая оказалась еще более скромной. Маленькая прикроватная тумбочка стояла рядом с низкой кроватью, угол закрывала занавеска, пространство, за которой служило Отто, шкафом. Вера отодвинула занавеску в сторону, но не увидела ничего интересного. Только зимнюю одежду и стопку дешевых криминальных романов с пожелтевшими страницами. Она повернулась к прикроватной тумбочке и, наконец, нашла хоть что-то многообещающее. На нижней полке лежали небольшие тетради в черных обложках. Еще одна такая тетрадь лежала на тумбочке. Вера взяла ее в лапы и пролистала. Отто вел дневник. Вера начала читать и улыбнулась. Может, она нашла зацепку. Отто был не из тех, кто пишет для потомков. Записи были неразборчивые, почерк мелкий, корявый. Иногда попадались зашифрованные фрагменты. Он писал на смеси языков, переходил с одного на другой, иногда в одном предложении. Записи были самыми разными, иногда практичными. Напомнить Джо, чтобы починил выходящую в переулок дверь, а то открывается на ветру. Иногда мстительными. ФБ был в ярости, когда шел на работу. Интересно. ФБ снова репетировала свою роль в укрощении строптивой. Вера попыталась прочитать записи, сделанные в последние несколько дней жизни Отто, но его почерк было тяжело разобрать. Она пока не увидела ничего полезного, но решила забрать дневник с собой, чтобы изучить на досуге. После минутных размышлений Вера взяла и другие тетради, решив, что они могут пригодиться, если она соберется писать статью о прошлом Отто. Убирая дневники в сумку, она испытывала легкие сомнения и угрызения совести. Это же не воровство, в конце-то концов. Она делает это, чтобы помочь найти убийцу Отто. «Я не дам твоим дневникам пропасть, Отто. Обещаю, я их использую», — сказала Вера пустому дому. Она плотно закрыла входную дверь и выбралась из болота. Когда ее лапы ступили на сухую твердую землю, Вера вздохнула с облегчением. Некоторые животные просто не приспособлены к жизни на воде. Она очистила лапы от грязи и вернулась в город с новой целью. Она прочитает все дневники Отто. Что-то обязательно всплывет. Может, ей поможет Ленор после того, как вечером закроет магазин. Но вначале Вере требовалось появиться на работе. Когда она зашла в редакцию «Вестника», то ее надежды на спокойную работу со сделанными записями улетучились. В редакции стоял шум. Самые разные животные носились взад и вперед. По крайней мере, типографские станки пока не работали, потому что обычно они печатали газеты по ночам. Вера заметила взъерошенную Гладис и поспешила к ней. — Что происходит? — спросила Вера, опасаясь самого худшего. — ЧБ готовит специальный выпуск, посвященный волне преступности, — сообщила Гладис. — Два преступления — это еще не волна. — Ну, я уверен, что он надеется на третье, что-нибудь ужасное. Вера вздохнула. Сама она надеялась еще немного позаниматься расследованием до того, как весь город узнает о происходящем. Если бы только ей удалось уговорить ЧБ отложить публикацию специального выпуска «Вестника», хотя она знала, что это весьма маловероятно, попытаться следовало. Она направилась к кабинету главного редактора и громко постучала. Услышав, как Скунс что-то буркнул, Вера посчитала это приглашением войти. — Что происходит, лиса? — рявкнул начальник, у которого из угла пасти торчала незажженная сигара. — Ты еще не раскрыл убийство? Весь город в опасности, нам нужны ответы! — Сэр, я очень надеюсь, что вы передумаете выпускать специальный выпуск. Мне нужно дополнительное время, чтобы опросить жителей города о том, свидетелем чего они могли стать. — Ну так опрашивай, я тебе за это плачу! Но если вы поднимете шум, то только посеете панику. Звери запомнят то, что прочитали или то, что обсуждали, а не то, что могли заметить сами несколько дней назад. Чушь! Специальный выпуск поможет всем об этом задуматься. Я, можно сказать, филантроп. Я даже попросил Амелию Читерс написать в кулинарной колонке рецепт успокаивающего чая от расшатанных нервов. Всего лишь добавьте стаканчик яблочного бренди. Какой вы заботливый, сэр! — произнесла Вера с подчеркнутой медлительностью. — Когда выходит специальный выпуск? — Завтра утром. Как раз к похоронам жабы. Срок сдачи статьи на 2 часа позже, чем обычно. Иди и пиши обо всем, что накопала, а затем давай продавать газеты. ЧБ в возбуждении запрыгнул на свой письменный стол и начал выкрикивать приказы нескольким кроликам с заляпанными чернилами лапами, которые готовились набирать текст. «Если на первой полосе окажется ошибка, вы все уволены, понятно?» Вера воспользовалась возможностью и сбежала из редакции. На улице она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы у нее прояснилась голова. Она не смогла убедить ЧБ притормозить выпуск. Это означало, что сегодня ей требовалась какая-то идея или просто немного везения, иначе будет слишком поздно. На воспоминания всех свидетелей повлияют захватывающие и производящие глубокое впечатление статьи «Известника». У читателей будет перехватывать дыхание, потому что вся редакция пребывает в возбуждении после запугивания ЧБ, а поэтому не может нормально писать. Журналисты напишут то, что он им скажет. ЧБ хочет продавать газеты, а не искать убийцу. Эта задачка остается Вере. Она не сомневалась, что Орвилл делает все, что только может. Просто она не думала, что он ведет расследование должным образом. Придраться к левше было легко, но это же не выход. До того, как Вера успела решить, что ей делать дальше, она увидела Говарда Читерса, спешащего вниз по улице. Она побежала за ним. «Мистер Читерс! Мистер Читерс!» Он опасливо оглянулся. «О, это вы, мисс Виксон?» «Что произошло вчера, после того, как я ушла с завода?» «Мой начальник сказал, что, по мнению фон Биверпелта, его хотели отравить». «Его на самом деле отравили, когда он пил кофе». «Кофе был отравлен? Сваренный Джо?» — в неверии спросила Вера. — О, нет! — пискнул Читерс. — Ему отдельно варят кофе и приносят в кабинет. Это входит в обязанности Бренды. Но она никогда не сделала бы ничего подобного. Вероятно, кто-то тайком прокрался в офис и добавил яд в кофейник. В общем, фон Биверпелт потерял сознание. И если б Сунь Ли не услышал про случившееся от белок парамедиков, то моего начальника уже не было бы в живых. Сунь Ли тоже решил, что это я? Да, он сразу понял. Бренда решила, что у фон Биверпелта сердечный приступ из-за ваших вопросов. Вера фыркнула. Маловероятно. Мне нужно поговорить с Сунь Ли. Сегодня фон Биверпелт остался дома? Да, я только что забегал его проведать, — сообщил Говард. Он дал мне поручение, лежа в кровати. Сейчас он с комфортом отдыхает, с ним жена и дочери. Вера задумывалась, насколько комфортно себя кто-то может чувствовать, если над ним маячат дамы из семьи фон Биверпелтов, но не сказала этого вслух. Вместо этого она направилась в ресторан Сунь Ли. Было еще рано, и наплыва посетителей в бамбуковом лесу не наблюдалось. На самом деле заведение должно открыться только через несколько часов, но стоило Вере один раз постучать, как дверь распахнулась. — Как я могу вам помочь? — спросил Сунь Ли, поклонился и отступил в сторону, давая Вере пройти. — Я хотела поговорить с вами про фон Биверпелта, — объявила она, сразу переходя к делу. — Вы вчера спасли ему жизнь. Мне так сказали. — Я сделал все, что мог. К счастью, этого оказалось достаточно. — Значит, вы не всегда работали шеф-поваром? — Ну, вы же тоже не всегда были журналисткой, — ответил Сунь Ли. Вера напряглась, ожидая какого-то обвинения, но Сунь Ли спокойно продолжил. — У каждого из нас своя история. В моей родной стране я был хирургом с хорошей репутацией. Затем я уехал оттуда. Теперь я не врач, но рад, что мои знания и умения позволили кому-то помочь. — Да, вы предотвратили еще одно убийство. — Похоже, что так, — согласился Сунь Ли с обеспокоенным выражением морды. — Но этого может оказаться недостаточно в предстоящие дни. Вы же журналистка, мисс Виксон. Вы ищете, как у вас говорят, сенсацию. — Да, наверное. — В таком случае я покажу вам сенсацию. Идите за мной. Сунь Ли провел Веру через погруженный в тишину ресторан на кухню, а оттуда в небольшой коридорчик, где горел тусклый свет. Вера немного занервничала, но заставила себя успокоиться. Конечно, Сунь Ли на стороне добра, он же хирург. Но все равно ей следовало кого-то предупредить о том, куда она пошла. Мысли лисы не успели завести ее слишком далеко, потому что Сунь Ли остановился и открыл большой стенной шкаф. Вера заглянула внутрь и увидела многочисленные бутылочки и пакетики с непонятными надписями, которые она не могла прочесть, хотя содержимое некоторых было вполне очевидным. Это была кладовка Сунь Ли. «Я держу здесь большую часть кухонной утвари и того, что мне требуется для готовки, а также кое-какие лекарства», — пояснил Сунь Ли и достал маленькую коробочку с самой верхней полки. Она была завернута в бумагу. «Это замирающее сердце. По крайней мере, так переводится название с моего родного языка. Это порошок, который делают из корней одного очень редкого растения, произрастающего на горных склонах, где часто бывают туманы, но никогда не идет дождь. В очень малых дозах замирающее сердце является лекарством, успокаивает пациента, помогает заснуть или снять боль после травмы. — А что будет, если принять слишком большую дозу? — осторожно уточнила Вера. — Вы умрете, — просто ответил Сунь Ли. — Если использовать этот препарат неправильно, то он вызовет остановку сердца. Отсюда и название. — Вы считаете, что Отто и фон Биверпелта отравили чем-то подобным? — Я думаю, что их отравили именно этим порошком. У меня было две коробочки с замирающим сердцем, когда я заполнял этот шкаф. Но это лекарство мне не потребовалось ни разу. Однако вчера, наблюдая за бобром, я узнал симптомы отравления и решил провести инвентаризацию. Одной коробочки не хватает. Кто-то ее украл? Боюсь, что да. К сожалению, это могло произойти в любой момент после открытия ресторана. Кто еще знает, что это лекарство можно использовать как яд? Все, кто работал у меня в кухне и обеденном зале. Я предупреждал каждого сотрудника, чтобы ничего не брали с этой полки, так как любой из этих препаратов опасен. Кто у вас работал после того, как вы открылись? Сунь Ли вручил Вере список, включавший нескольких обитателей тенистой лощины, которых она знала лично. Большинство из них работало временно или бралось за случайные подработки по всему городу, как, например, Руби Юинг и старшие дети читерсов. Я передам этот список Орвиллу и начальнику полиции, — рассеянно добавила Вера. — Он захочет это узнать. Медведям следует искать пропавшую коробочку, — настаивал Сунь Ли. — В ней достаточно порошка, чтобы убить еще много зверей. После этого Вера задала Сунь Ли несколько вопросов, не столько ради статьи, сколько из любопытства. Она хотела побольше узнать про панду. Сунь Ли предложил ей чай. Но Вера с сожалением отказалась. До конца дня у нее оставалось много дел, и чай ей в этом не поможет.